Рецепт был не совсем сложный, особенно после моих экспериментов с ядрами учеников и мастеров сект. Про ядра зверя я вообще молчу. Хотя и сами эти пилюли молодости, по сути, это практически волшебное средство, созданное из уникальных и долголетних растений, подобранных с особым вниманием к их омолаживающим свойствам. И все зависело от нескольких ключевых ингредиентов. В первую очередь это был женьшень да хун пао. Это была отдельная разновидность данного растения. И этот вид женьшеня был известен в этом мире своими мощными адаптогенными свойствами, способными укреплять организм и замедлять процессы старения. Своим воздействием он повышал энергию, стимулировал кровообращение, поддерживал общее физическое и ментальное благосостояние. За ним шел уже знакомый мне по прошлым составам любисток. Он обладал противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, способствовал улучшению кожи и защите от свободных радикалов, попутно омолаживая кожу, укрепляя иммунитет и помогая в борьбе с воспалениями. За ними шли плоды лунг-цзао. Это были плоды, которые ассоциируются с долголетием и молодостью в традиционной для этого мира медицине. Среди алхимиков они считались мощным антиоксидантом, что замедляет процессы старения клеток организма. Следом шел цветок пиона. Этот цветок был известен своими прекрасными антивозрастными свойствами и способностью улучшать кровообращение. Его эссенция, полученная в котле алхимика, смягчала признаки старения кожи, поддерживала здоровье сердечно-сосудистой системы. Собрав все то, что я собирался приготовить, я с новыми силами взялся за дело. Процесс был схож с другими такими же процессами. Только в этот раз я решил использовать сразу три направления духовного пламени, чтобы постараться сразу получить максимально возможный результат. Хотя возиться с ними мне пришлось почти так же, как и с пилюлями укрепления. Все же этот состав был не совсем обычен и требовал особого внимания. Готовые пилюли молодости, уже готовые к использованию, буквально сияли у меня в руках, обещая поддержку в области омоложения, укрепление здоровья и сохранение молодости внутри и снаружи организма, того, кто их примет. Когда я получил первую такую пилюлю, то долго пытался ее разглядеть. Да, можно было заметить, что она была не совсем обычной. Более того, я прекрасно видел, что такая пилюля может быть полезна, но я не хотел пробовать ее. Это глупо. Мне что, в младенца превращаться? А что потом я буду делать? Нет уж. Лучше я продам такой товар. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что подобное решение может быть просто глупым. Я же так не считаю. Хотя бы по той простой причине, что в этой ситуации не стоит забывать об одном. Даже в тех самых сектах женщины есть женщины. И подобную пилюлю, просто подарив своей подруге еще 20 лет молодости, все равно кто-нибудь купит. К тому же, не всегда женщины интересовались молодостью. Возможно, что вы будете смеяться, но бессмертие и молодость часто интересовали и мужчин. А уж истинное бессмертие в первую очередь искали мужчины, как бы это смешно ни звучало. Но если подумать, не зря же и французы говорили «Cherchez la femme» – «Ищите женщину». «Везде надо искать женщину». Даже в войнах чаще всего были виноваты именно женщины. Почему? Да тут все просто. Понарожали дураков, а воспитать достойными людьми просто не смогли. Вот вам и ответ. Да кто-нибудь тут же скажет мне еще и о том, что в данном случае ответственность может быть еще и на отце. Не спорю. Но дело в том, что очень часто женщины сами ставят в семье обстановку именно таким образом, что мужчина просто не вмешивается в воспитание ребенка. Почему? Да потому что жена все время попрекала мужа тем, что он то не так делает, это не так делает. Так что результат в этом случае был вполне закономерный. Такой мужик просто плюнул на все и сказал: «Умеешь лучше, делай сама». Вполне возможно, что он тоже в чем-то был неправ. Спорить не буду. Вот только я при всем этом хотел бы обратить внимание именно на то, что есть старая поговорка, про которую многие забывают. Мужчина, конечно, голова в семье, но женщина – шея. И куда шея повернется, туда голова и смотрит. Если женщина умная, то она всегда сможет ситуацию развернуть так, что мужчина будет думать, будто бы он главный в семье. Но, по сути, она сможет его аккуратно направлять так, как нужно. Ведь хранительницами домашнего очага были всегда женщины. И не надо сейчас говорить о том, что есть такое понятие, как эмансипация, равенство полов и тому подобный бред. О каком равенстве полов можно сказать, если, например, те же женщины достаточно большое количество работы выполнять просто не хотят или, в принципе, не могут? Например, теми же грузчиками женщины идут работать? Нет. Они тут же вспоминают о том, что они женщины, что они слабый пол, но при этом не забывают кричать о том, что они достойны большего. Если хотите большего, то будьте добры доказать, что вы этого действительно достойны. Я не спорю, что есть очень хорошие женщины, ученые, математики и даже водители. Я уже молчу про солдат. В некоторых отраслях женщины действительно более усидчивы и эффективны, чем мужчины. Но при этом всегда есть отрасли, куда женщины вообще не суются. Именно по той причине, что там тяжело. При этом они всегда стараются доказать свою силу и значимость. Но какой в этом смысл? По сути, смысла нет. Они просто провоцируют конфликт. Лично я считаю, что если вы хотите равенство получить, то только по всем отраслям. Не надо что-то выбирать, а что-то оставлять. Вот и тут то же самое. Я видел женщин в тех же сектах. Да, они, возможно, в чем-то даже были более ловкими и хитрыми, чем мужчины. Но при этом сколько мастеров среди них? Очень малый процент. А почему? Да потому что срабатывает материнский инстинкт. Рефлекс семьи и тому подобное. Рано или поздно любая женщина наталкивается на тот факт, что ей хотелось бы стабильности. Но если она старательно демонстрирует силу и доказывает это всем, то у нее с той же семьей будут просто невероятно большие сложности. К тому же мужчины привыкли видеть перед собой пример. А какой пример они увидят из женщины? Нет, никто не спорит. Если она их будет каждый день избивать, то пример хоть какой-то, но все же будет. А польза от этого будет? Вряд ли. Поэтому в сектах женщин мало. Но даже они все равно женщины, и они хотят получить свою долю внимания. Так что рано или поздно они все уходят или же переходят на другое положение. Хотя, может быть, и старейшины среди них встречаются. Но сейчас, по крайней мере, именно для меня это даже звучит немного странно. Старейшина подразумевается от слова «старейший», «мудрейший», «мужчина». А как назвать женщину? «Старушенция»? Не знаю. Надо будет потом как-нибудь поинтересоваться. Хотя, не буду спорить. В некоторых вещах такие дамочки могут быть весьма эффективны. Например, та же самая красотка Ли Юн Мао, что управляет отделением торгового дома «Мадар». Что-то мне подсказывает, что на этом месте она отнюдь не случайно оказалась. Если уж на то пошло, то, скорее всего, она достаточно хитра и умна. Избрасывать со счетов это я бы никому не советовал бы. Вон как пыталась завернуть, когда ей было интересно, то, как часто я смогу привозить ресурсы, явно попавшие ко мне в руки из леса демонов. Теперь же мне и самому придется этот вопрос обдумывать более тщательно. Ведь, по сути, я собирался попробовать сварить пару весьма полезных пилюль. Например, несколько пилюль молодости 20-летние и одну пилюлю 40-летнюю. А что? И я получу таким образом достаточно приличный запас. Она сначала выложит на продажу 20-летние пилюли, которые тут же разметут, а потом и 40-летнюю. Кстати, я посмотрю на то, сколько пилюль она решит выложить на продажу. Так я узнаю ее настоящий возраст. Почему? Да потому что если ей хотя бы лет 40, или Юн Мао просто хорошо маскируется, как это принято у некоторых женщин, при помощи той же косметики, различных омолаживающих кремов и тому подобных вещей, то она явно одну пилюлю, хоть 20-летнюю, но для себя прибережет. А вот если 40-летнюю, Вот тут уже будет более серьезный вопрос. Сколько же ей лет на самом деле? Нет, я не рассматриваю ее как партнершу. Я просто знаю, что, по сути, эта женщина для меня птица слишком высокого полета. Поэтому мне проще будет найти что-нибудь более приземленное. Сейчас же я старательно буду искать возможность всего лишь поддержать такие выгодные для меня контакты. А уж как пойдут дела, будет видно потом, по результату. На всякий случай я решил усилить ту самую куртку охотника вместе со штанами, своеобразной прокладкой в виде бронированных пластин со шкуры демонической мантикоры. Эти пластины, даже после смерти этой твари, были пронизаны силой, которая могла меня выручить. Но проложить таким слоем свою одежду я собирался именно изнутри. Если они будут нашиты снаружи, то это может увидеть только тот, кто попытается мне нанести удар в спину. И его ждет весьма необычный сюрприз. Ведь пробить такую куртку будет теперь нереально сложно. Конечно, можно сказать, что все эти предосторожности – всего лишь глупость. Я бы так не сказал. И все именно из-за того, что во время очередного похода в ближайшее поселение за запасом муки я едва не попался. Меня спасло только то, что, выйдя из города, я тут же бросился бежать. Сначала я даже не понял того, почему это сделал. Но меня словно кто-то пнул под зад. Но именно в этот момент я заметил, как резко дернулись кусты, что росли сбоку от дороги. Я тут же нырнул в противоположную сторону и не прогадал. Меня пытались преследовать. Но этот лес, в который я забежал, мне уже был достаточно хорошо известен. Да и следов я старался не оставлять. Добежав до определенного места, я тут же, как белка, взлетел на дерево и засел там на ветвях. Забирался я на него фактически только на руках, стараясь обувью не оставлять следов. Тем более, что на земле была роса, и мокрый след от сапога на коре дерева мог бы броситься в глаза. Это мне еще повезло, что я передвигался по одной из имеющихся здесь тропинок, что натоптали местные. И, по сути, эти индивидуумы, что гнались за мной, побежали по тропе дальше, заметив чей-то достаточно свежий след. Но это был точно не мой след, потому что он вел к ближайшей деревне. Я же с трудом перевел дух. Я узнал тех, кто гнался за мной. Это были те самые охотники, которые, видимо, решили форсировать события. Тем более, что не так давно я приходил в то самое поселение и принес туда на продажу пилюли лечения. Достаточно много. И кое-кто на это обратил внимание. Видимо, эти индивидуумы решили меня действительно ограбить. И им в такой ситуации было даже наплевать на то, что таким образом они могут лишить всех остальных той самой медицины, какая здесь была. Ведь те же пилюли лечения по той цене, по которой я приносил. А цена у меня была практически такая же, какую держали раньше алхимики до всего этого катаклизма. Вряд ли кто-то еще привезет. Но этих разумных, скорее всего, сейчас интересовала только личная выгода и возможность как можно быстрее разбогатеть. Хотя, если так подумать, то можно было понять и тот факт, что удачная охота в лесу демонов могла бы озолотить кого угодно из них, даже более того. Они могли стать баснословно богатыми. Вот только эти звери, за которыми они могли бы охотиться, ввиду своей общей слабости, не приносили такого дохода. Чаще всего это были младшие демоны, демонические волки, как максимум демонический медведь. А это были монстры первого ранга. У многих из них даже не было того самого ядра, которое можно было бы неплохо продать. Однако у них были шкуры, когти, клыки и даже органы, которые алхимики тоже иногда покупали. Так что же им мешало? Продайте то, что раздобудете без особого труда для себя. Так нет же! За людьми решили охотиться. Ну что же, они сами сделали свой выбор. И к тому же я знал главное. Эти разумные имели определенные способности, раз решили сунуть свой нос в эту местность. Вот в лес демонов те, у кого не было никаких способностей, вообще предпочитали не соваться, даже в качестве носильщиков. В такие места ходили только те, кто хотя бы чувствует энергетику какого-либо места. Если же подобных способностей нет, то лучше беги отсюда. и займись каким-нибудь более безобидным занятием. Но не рискуй ни своей, ни чужой жизнью. Однако, если они все-таки сунулись сюда, то этим разумным следует быть готовыми к тому, что и они в один прекрасный момент просто превратятся в потенциальную добычу. Уже только поэтому было понятно, что им все же придется отправиться на костер, но уже в качестве трупов. Жаль, что я в этот раз спешил. Поэтому я не стал устраивать ответный шаг. Однако я запомнил их желание со мной встретиться в весьма неформальной обстановке и понял, что придется с ними более вдумчиво побеседовать, даже несмотря на то, что двое из этих шестерых разумных были женщинами. Но тут уже ничего не поделаешь. Ведь они и сами не попытались каким-либо образом остановить своих товарищей, не доведя дело до греха. Прекрасно. Будем работать в этом направлении. Я уже понял, в этом мире главное. Если ты не хочешь, чтобы тебя использовали и убили, как какой-то мусор, выкинув в канаву, то нужно уметь самому так поступать. Пока у меня за спиной нет ни авторитета, ни возможностей, у меня будут определенные сложности, рано или поздно. Именно по той причине, что я всех оцениваю с точки зрения того, как бы я сам поступил. Но теперь уже поздно. Я давал этим разумным шанс вести себя по-человечески. Несколько раз я просто уклонился от встречи с ними, все еще надеясь на то, что данные индивидуумы наконец-то одумаются и постараются понять, что так не стоит поступать. Не говоря уже о том, что я из всех возможных сил все еще пытался закрепиться в этом мире. Однако эти разумные решили сыграть данную игру по-своему. Они намеренно решили устроить провокацию. Неужели они до сих пор думали, что я настолько слаб? Если это так, то с их стороны это был серьезный просчет. В этот раз я вернулся домой, забрав свои заказы. А в следующий раз, судя по всему, у меня будет уже совсем другая добыча. К тому же в поселках уже пошел слух о том, что кто-то охотится на достаточно серьезных монстров и даже отвозит товары на территорию одного из центральных городов. Странно. Кто же это мог бы быть? Причем эти индивидуумы даже не поддавали сомнению тот факт, что это может быть кто угодно. По сути, они даже не задумывались об этом. Хотя, если подумать головой, то можно было понять, что такие охотники могли от них не зависеть. Просто на одном из аукционов продавались свежие ингредиенты из тел таких монстров. Причем монстров достаточно серьезных. Ну да. Это был демон-бык, или, как его еще называют, демонический бык второго ранга. Вроде бы ничего особенного. Однако, чтобы убить такого монстра, надо было объединиться как минимум двум-трем отрядам. И то они все получили бы достаточно большое вознаграждение, чтобы, по крайней мере, год безбедно жить. И не в этом поселке, а где-нибудь в более серьезных городах. Может, поэтому они так бесились? Просто упустили такую добычу из-под своего контроля и теперь пытались любым способом найти возможность вернуть то, что якобы у них было украдено? Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Для того, чтобы попытаться хотя бы раздобыть что-то такое, им нужно было очень постараться и приложить максимум усилий. Да и сама охота за такими монстрами без жертв обычно не обходится. Я уже молчу про более серьезных тварей того же третьего или даже четвертого ранга. Чтобы таких монстров просто остановить, в отряде обязательно должны быть соответствующие по уровню мастера Дао Цзы. А таких разумных сложно найти вне сект. Да, в самих сектах они были. Но какой смысл таким охотникам обращаться к сектам? Если они даже додумаются сделать такую глупость, то у них сразу же возникнут проблемы. Именно по той причине, что представители секты заберут всю ценную добычу именно себе. И охотникам нет никакого смысла с ними связываться. Они только потеряют свои собственные ресурсы и жизни, а результата не будет никакого. Поэтому им и приходилось рисковать самостоятельно. А чужая удача, особенно когда кто-то добился большей эффективности, чем они, выводила этих разумных из себя, заставляя делать вот такие вот глупости. Хотя в чем меня можно было подозревать? Только в том, что я принес шкуру быка на обработку к старому кожевнику. И что дальше? Ну, принес. А потом что? Разве это повод устраивать на меня охоту? Если это так, то мне и самому придется, как я уже сказал, решать этот вопрос кардинально. Не хотят они со мной мирно сосуществовать. Значит, будем бороться другим способом. Может быть, когда они поймут то, что любая попытка выследить меня не приведет к добру, тогда и успокоятся. Все может быть. Я же сейчас в первую очередь старался сделать то, что именно мне и было нужно. Пилюли молодости у меня получились весьма оригинальные очистки с использованием трех сил духовного пламени. Уже только потом, когда я все-таки более тщательно изучил информацию, мне стало понятно, что, по сути, я сделал маленькое упущение. И проблема у меня могла быть именно в том, что при помощи этих самых вариаций духовного пламени я умудрился довести свой продукт до такой чистоты, которая напоминала именно очистку на небесном пламени. Естественно, что такие результативные, весьма своеобразные препараты сразу же привлекли излишнее внимание, несмотря на то, что прошло почти полгода, прежде чем я снова направился в этот город Лупан для продажи своего товара. За это время охотники все-таки начали поставлять хоть какие-то ресурсы, и поэтому теперь можно было вздохнуть сравнительно спокойно, но не полностью.